В мое отсутствие в номере побывала горничная. На столике под зеркалом снова появилось блюдо с фруктами и бутылка красного вина, а в вазе свежие тюльпаны. Но бутылки из-под сока, той самой, с номером телефона, не было. Я бросился на поиски горничной, останавливая каждую, кого встречал в коридоре, но они не понимали, чего я от них хочу. Я узнал только, что пустые бутылки вместе с другим мусором попадают в подвал, откуда их забирают мусорщики. Я спустился на лифте вниз. В подсобном помещении стояли высокие ряды ящиков с пустыми бутылками. Пожилой мужчина в халате заполнял очередной. Я хотел было объяснить ему, что мне нужно, но потом понял, что это глупо. Какое ему дело до того, что я скучаю по некой женщине, и что если бы нашел свою бутылку, смог бы ей об этом рассказать? Я вернулся в номер за пиджаком. В бюро обслуживания мне вручили распечатку карты города. В конверт был вложен проездной билет на метро, и к нему прикреплена скрепка визитка директора гостиницы, на которой было написано «With compliments». И стояла размашистая подпись. Московская государственная консерватория имени Чайковского — это не просто учебное заведение, а настоящий храм музыки. Охранники меня пропускали, по цепочке передавая друг другу. Большой зал должен был на днях закрыться на ремонт, но мне удалось в него заглянуть, посмотреть на портреты великих композиторов, обрамляющие зал, заглянуть в учебные аудитории. Слушая доносившиеся отовсюду звуки музыкальных инструментов, я вспомнил свои студенческие годы и скромную консерваторию в Гданьске. Я осторожно приоткрыл дверь одной из аудиторий на втором этаже. Молодой человек с растрепанной шевелюрой стоял за пюпитром с дирижерской палочкой в руках и выкрикивал что-то в такт фортепианной музыки, звучавшей в записи. Я уселся на скамью в последнем ряду. Аудитория была полна студентов. Человек с дирижерской палочкой рассуждал о Горовице. Он утверждал, что Горовиц неудачно исполнял Шопена, так как выбирал для своих концертов современные инструменты, а музыка Шопена теряет при исполнении на современном инструменте. «Шопен не играл бы эту музыку так, как играл бы ее Горовиц», — говорил он. Впрочем, в конце жизни Горовиц вообще себя исчерпал. Я не мог терпеть такую несправедливость по отношению к великому музыканту. Сорвавшись с места, я сбежал на несколько ступенек вниз. «Что вы такое говорите?» — закричал я по-английски. «Вы слышали этюд «Ready, Yes, Minor»? Опус 8, номер 12 в исполнении Горовица. Он последний раз исполнял его здесь, в Москве, когда ему было 83 года. А что значит, ваш Шопен бы так не играл? Откуда вы знаете, как играл бы Шопен? И вообще, хотел бы я хоть раз в жизни сыграть Шопена так, как играл Горовиц даже в своем почтенном возрасте?» И потом Горовиц исполнял Шопена в больших залах с не всегда удачной акустикой. Он понимал, что старинные инструменты в них звучать не будут. Я был вне себя. И Анна назвала бы это мое состояние интеллектуальным бешенством. Но я не мог промолчать, когда этот наглый, растрепанный тип с дирижерской палочкой разглагольствовал о своих личных впечатлениях, вместо того, чтобы попытаться говорить объективно. Зал оживился, послышался сдавленный смех. «Кто вам позволил прерывать мою лекцию? Немедленно выйдите отсюда!» — прокричал по-русски растрепанный субъект, швырнув меня палочкой и достал из кармана сотовый телефон. Я пошел к выходу. Немного успокоившись, я подумал, что это действительно его лекция, и он вправе иметь свою точку зрения. Я погорячился. У двери я обернулся и, обращаясь к студентам, сказал по-русски. «Прошу меня простить, я не хотел вам мешать, но у меня к Шопену особое отношение. Пожалуйста, не верьте тому, что говорит вам лектор, и тому, что он дает вам слушать, потому что это не Горовиц», — крикнул я в сторону преподавателя. «Вы, должно быть, перепутали диски, это играет Скрябин, причем запись плохо отреставрирована». Я вышел в коридор, открыл окно и закурил. Кто-то дернул меня за рукав. Я обернулся и увидел скрипачку-массажистку. Она вынула из моих губ сигарету и тихо сказала: «Как вы его? Бежим отсюда!» Этот закомплексованный шут позвонил начальству и сказал, что на него набросился какой-то сумасшедший. Через минуту здесь появится толпа охранников. Идите за мной, я вас выведу. Она протянула мне руку, и мы побежали по лабиринту коридоров, добравшись до узкой, неоштукатуренной лестничной клетки. Своды были такими низкими, что я то и дело ударялся головой о влажные кирпичи. На улицу мы выбрались через маленькую незаметную дверку и быстрым шагом пошли, почти побежали прочь. А остановились только тогда, когда отошли достаточно далеко. Прислонившись спиной к разрисованной граффити стене, я пытался восстановить дыхание. Девушка вытирала бумажным платком пот со лба и щек. «А как вас, собственно, зовут?» — спросил я. «Арина. Но в гостинице меня знают как Валерию». «А меня Струна. Но в гостинице об этом тоже не знают». «Струна? Вы это прямо сейчас придумали?» — специально для меня спросила она с улыбкой. «Нет, так меня называют близкие». «А по-польски «струна» значит то же, что по-русски?» «Совершенно верно». «Вы мне нравитесь, господин Струна. Увидев вас на лекции, я решила, что у меня глюки от того, что я не спала всю ночь. А когда заговорили, я испугалась, потому что поняла, что это действительно вы». «Вы не спали прошлой ночью?» «Спала, но мало. Нет, это не то, что вы подумали. Я оставила эти туфли в отеле, и отель тоже оставила». «Почему же вы испугались? Я ведь к вам не притронулся». «Именно поэтому», — ответила она, покраснев. «У вас какая-то соринка на щеке», — заметил я. «Можно я сниму?» «Дать платочек?» «Не надо». Я осторожно прикоснулся к ее щеке. Проходившая мимо старушка в платке и линялом плаще громко возмутилась. «Последний стыд потеряла. На улице ей приспичило обжиматься. Средь бела дня. Да еще со стариком. Тьфу!» Арина, прикрыв глаза, прижалась ко мне и прошептала. «Поцелуйте меня, пожалуйста, так, как целуют любимую женщину. Как если бы изголодались, чтобы эта бабушка вспомнила свою молодость. Сделайте это для нее», — добавила она, нежно лизнув мне ухо. И я, стоя у расписанной граффити стены в центре Москвы, как подросток целовал русскую студентку. Бабушка замолчала. Когда я открыл глаза, ее уже не было. Голова Арины лежала у меня на плече, и я нежно погладил ее волосы. «Струна, скажите, все поляки такие, как вы?» — спросила она тихо. «А какой я?» «Ну, какой-то такой, немножко сумасшедший, но при этом нормальный». «Не знаю. Я мало что знаю о нынешних поляках. А о польках? Это правда, что они очень красивые?» «Я расскажу вам об этом, но сначала давайте пойдем куда-нибудь, пока не подоспела очередная бабушка». Арина встала и протянула мне руку. Сказала: «А мне? Мне бы хотелось, чтобы она подоспела». Мы бродили по московским улочкам. Арина рассказывала о себе. Потом на метро мы доехали до магазина уникальных музыкальных инструментов, где я играл для нее на пианино, у которого были черные клавиши с левой стороны и белые с правой. Затем отправились в музей Булгакова, где Арина цитировала мне наизусть страницы из «Мастера и Маргариты». Когда стало темнеть, мы отправились в какой-то особенный ресторан, который, по мнению Арины, должен был мне понравиться. В вагоне метро, прижатый к ней в толкучке, я спросил ее о чулках с подвязками. Она объяснила, что это теперь очень модно, и что в нынешнем году, например, предпочтение отдается красным и широким подвязкам к черным чулкам, а в прошлом модными были узкие темно-серые к чулкам стального цвета. На красных кружевных подвязках модно носить шелковые ленточки, сердечки, цветочки и тому подобные мелочи, штучки, черные или даже белые. «Это приятно для глаз и на ощупь», — шептала она мне на ухо, а потом взяла мою руку, засунула себе под юбку и, медленно проведя ею, спросила: «Чувствуете?» Сначала мне стало неловко. Вдруг кто-то заметит, что я вытворяю. Потом проснулось возбуждение. Арина смотрела мне в глаза и, не выпуская моей руки, продолжала: «Хорошо, чтобы стринги были в цвет этих аксессуаров. Тогда получится красиво, когда кладешь ногу на ногу. И еще хорошо, чтобы они немного просвечивали, как мои сегодня. Хотите потрогать?» Ресторан назывался «В темноте». Освещен, в нем был только вход. В зале за толстой портьерой было абсолютно темно. Посетители просили оставить в гардеробе все, что может излучать свет: сотовые телефоны, фонарики, зажигалки, ручки с подсветкой и тому подобное. Метродотель с черной повязкой на глазах взял нас за руки и провел к столику. Слышались приглушенные голоса посетителей и тихие звуки арфы. Какая гениальная задумка! Отключить временно зрение и дать людям возможность сосредоточиться на том, что они слышат, вкушают, обоняют, осязают. Они не видят, какое им приносит вино, но его букет кажется более интенсивным, а вкус более насыщенным. Карпаччо из филейной вырезки, подогретая на пару, можно было пощупать, и это вызывало сексуальные фантазии. Винегрет на листьях салата радовал не только вкусом, но и ароматом. Пузырьки минеральной воды ощущались при малейшем прикосновении к бокалу. При свете я этого никогда бы не заметил. «Я чувствую, что вы улыбаетесь. Удивлены? А как вам музыка?» — спросила Арина. «Мне тут все очень нравится. Правда, это не классическая музыка, а всего лишь незамысловатые мелодии, какие часто звучат в массажных салонах. Вы ошибаетесь. Может, их и слушают во время массажа, вам виднее, но это даже не арфа, а китайский щипковый 13-струнный инструмент гуджен, разновидность цитры. И звучит сейчас фрагмент концерта Волен Вейдера. Я слышал его в Альте-Опер во Франкфурте на Майне». «А вы не можете хоть на минуту отвлечься от музыки? Вы когда-нибудь думали, как сложилась бы ваша жизнь, если бы вы вдруг оглохли?» «Оглох? Иногда мне такое снилось, и я мгновенно просыпался. Обычно люди помнят подобные сны, особенно если те повторяются, но я старался не думать о возможной глухоте, как другие не хотят думать о возможной авиакатастрофе. Это значило бы, что моей жизни пришел конец». «Вы часто думаете о смерти?» Слово «часто» подразумевает периодичность, а в Панкове я думал о смерти постоянно, и спустя какое-то время мне это стало казаться банальным. «Послушайте, Арина, мы можем поговорить о чем-то более жизненном?» «Как вам угодно. Просто я много думаю о смерти, и мне интересно, как ее воспринимают другие». К нам подошел официант с бутылкой вина. Он открыл ее и хорошо поставленным голосом принялся рассказывать историю виноградника, где оно было изготовлено. Это была длинная романтичная история о французском замке, в котором обитала дама, появлявшаяся будто призрак в темноте. Потом он налил нам вина и пожелал хорошо провести вечер, выразив надежду, что вкус этого благородного вина сделает его незабываемым.